По заключению судмедэкспертов, смерть наступила от 4 выстрелов в голову. По оперативным данным, Михайлов принимал участие в похищениях ювелирных изделий и разнообразных мошеннических операциях. Фима Ласкин убит киллерами чеченской преступной группировки несколькими ударами кинжала на автостоянке в Мюнхене 27 сентября 1991 года рядом с его новым спортивным БМВ стоимостью 180 тысяч немецких марок. Роман Кегелев убит несколькими ударами ножа. Труп Кегелеса был утоплен и найден в Бруклинском заливе Шепсхед-Бэй 6 ноября 1991 года. Роберт Сассон при покушении на убийство ранен в руку 15 декабря 1991 года. Вячеслав и Вадим Любарские убиты 12 января 1992 года на лестничной клетке у дверей своей квартиры на Брайтон-Бич. Вячеслав, Слава, с женой Нелли и старшим сыном Вадимом вернулись из ресторана, и у входа в квартиру их ждала засада. Убийца в темном тренировочном костюме и черной маске в упор расстрелял отца и сына, но не тронул Нелли Любарскую. В 1995 году Моне Эльсону и его сообщникам предъявлено обвинение в этом и других убийствах. Ефим Островский убит 21 января 1992 года. Бизнесмен, торговавший с Украиной. Островский подъехал к своему дому в Квинси на лимузине компании и был убит несколькими выстрелами на тротуаре у дверей дома. В этом преступлении подозревался Александр Слепинин, вымогавший у Островского деньги. Саид Амин Муссостов убит 2 неизвестными 8 мая 1992 года в коридоре своего дома в нью-джерсийском городке Пелисейдс-Парк. Профессиональный кикбоксер Муссостов считался членом опасной преступной группировки чеченцев. Подозревался в участии в убийстве Фимы Ласкина в Германии. Эльбрус Эвдоев ранен выстрелами в челюсть и спину 5 июня 1992 года в Нью-Йорке. Подозревался в контроле над русскими проститутками в больнице Кони-Айленда, заявил полицейским, что за ним охотится мафия. Через месяц, 4 июля 1992 года, Эльбрус Эвдоев ранен в плечо и руку в Нью-Йорке. Эвдоев сообщил полиции, что за ним охотится Моня Эльсон. В марте 1993 года был убит 3 выстрелами в голову. Александр Слепинин убит в своем автомобиле несколькими выстрелами в голову и спину 23 июня 1992 года. По оперативным данным, осуществил убийство Ефима Островского. В убийстве Слепинина обвинены Моня Эльсон и члены его команды. Борис Ройтман убит 26 августа 1992 года. Моня Эльсон, Кишиневский, ранен в предплечье неизвестными в Лос-Анджелесе 6 ноября 1992 года. Леонард Кортенкантетес отвез Эльсона в больницу, где его перевязали и отпустили. Через 2 дня неизвестный армянин попытался подложить взрывное устройство под автомобилем Контеркантетеса, Но детонатор сработал раньше времени, и при взрыве сам убийца был тяжело ранен.